но приковали наручниками к сержанту из 3-й бригады. Питер фон Габера сначала хотел использовать вертолет, чтобы ускорить погоню и поскорее поймать беглых преступников, но потом он принял решение идти пешком, бесшумно. Он отлично знал, на что способны люди, на которых он охотился. Шум вертолета мог предупредить их и дать возможность скрыться в лесу. По этой же причине он сократил отряд до минимума. Взял с собой только 20 самых лучших бойцов, проинструктировав каждого лично. Мы должны взять этого Матабелла живым. Даже если вам придется заплатить собственными жизнями, мне он нужен живым. Вертолет он собирался вызвать по радио, когда убедится, что нашел преступников. Потом будут доставлены еще 300 солдат, которые оцепят весь район. Небольшой отряд шел быстро. Девушку тащил за собой огромный мошон, и она, плача от стыда, показывала повороты и развилки едва заметной тропы. «Люди из деревни кормили их и снабжали всем необходимым», — пробормотал Питер русскому. «Этой тропой пользовались регулярно. Идеальное место для засады», — Бухарин поднял взгляд на нависшие над тропой скалы. Ними могут быть другие сбежавшие заключенные. Засада означает бой. Я молю Бога о такой возможности, едва слышно произнес фон Габера, и русский в который раз понял, что выбрал нужного человека. Этот мог выполнить задание. Если военная фортуна вернется к ним лицом, у его хозяев из Москвы появится плацдарм в Центральной Африке. Конечно, после этого нужно будет внимательно следить за этим фон Габерой. Он не был обычной обезьяной, манипулировать которой можно было, дергая ее за веревочки. В этом человеке оставались еще неизведанные глубины, и исследовать их предстояло Бухарину. Здесь не обойтись без хитрости и проницательности. Ему уже не терпелось приступить к этой работе, он уже предвкушал удовольствие от нее, как от погони, в которой сейчас участвовал. Он легко шагал за Питером фон Габерой, не особенно напрягаясь, несмотря на быстрый темп, и уже чувствовал приятную напряженность нервов и мышц, которые всегда были связаны для него с особым удовольствием от охоты на человека. Только он знал, что с поимкой Матабелла охота не закончится. Будет другая дичь, не менее хитрая и не менее ценная. Он смотрел на идущего впереди человека и наслаждался легкостью, с которой тот двигался, длинными пружинистыми шагами, посадкой головы на мускулистой шее, пятнами пота, проступившими на камуфляже, и даже его запахом, да, диким запахом Африки. Бухарин улыбнулся. Достойное завершение долгой и полной событий карьеры. Матабел, Мошон, целая страна. Эти мысли ни в коей мере не повлияли на способность Бухарина следить за тем, что происходит вокруг. Он заметил, что ущелье стало уже, склоны по обе стороны круче, а деревья странными и уродливыми. Он протянул руку, чтобы дотронуться до плеча Питера и привлечь его внимание к странному геологическому образованию соприкосновения доломита и местной породы. Но тут завизжала Матабелка. Ее пронзительный голос эхом отражался от скал и разносился между деревьями, нарушая тишину этой странной, словно населенной призраками долины. Он не понимал, что именно она кричала, но тон, несомненно, был предупреждающим. Питер фон Габера быстро сделал два шага, схватил девушку одной рукой за подбородок, другой за затылок и быстро повернул. Шея Матабелки сломалась с хорошо слышным хрустом, и крики стихли так же внезапно, как и начались. Ее безжизненное тело опустилось на землю. Питер развернулся и подал сигнал солдатам. Они отреагировали молниеносно, рассыпались цепью и стали окружать скалу. Когда солдаты заняли позиции, Питер повернулся к русскому и кивнул. Бухарин бесшумно подошел к нему, и они осторожно двинулись дальше, приготовив оружие. Едва заметная тропа привела их к подножию скалы и исчезла в узкой вертикальной щели. Питер и Бухарин быстро подбежали к скале и прижались к ней спинами по обе стороны этой щели. «Нора Мотобельского листа!» — торжествующе произнес фон Габера. «Теперь он мой!» «Мошоны здесь!» — донесся от входа в пещеру приглушенный крик. «Мошоны пришли за вами! Бегите, мошоны!» Женский крик оборвал. Сара вскочила на ноги, опрокинув висевший на треноге котелок, схватила керосиновую лампу и убежала в лабиринт проходов. Подбежав к началу ведущей галереи естественной лестницы, она закричала: «Мой господин, мошоны здесь, они нашли нас!» Полный ужаса голос был многократно усилен эхом. «Я иду к тебе!» Тунгата бросился на свет керосиновой лампы по галерее. Он быстро взбежал по лестнице, поднялся по канату и обнял Сару. «Где они?»